Старик едва заметно улыбнулся. «Я бы хотел поговорить с Аббасом. Прошло уже столько лет». Джемаль и Тирагани переглянулись, а потом Джемаль глубоко вздохнул. Он принял из рук старика сосуд из тыквы, снова наполнил водой и с почтением передал обратно, после чего неловко сказал: «Это невозможно. Аббас окружил себя изгоями-фидаинами, которые не пустят нас в замок». «Настоящих ассасинов тут меньше половины», — рассказал Тирагани. И, помолчав, добавил: «Альтаир». Старик улыбнулся и едва заметно кивнул. «Но, как я вижу, настоящие ассасины все еще есть», — проговорил он. «Ты так долго отсутствовал, наставник. Где ты был?» «Путешествовал, учился. Многому научился. Отдыхал. Пытался научить принимать потери, жить с ними. Одним словом, я делал то, что на моем месте сделал бы любой другой». Он помолчал. А когда снова заговорил, голос у него немного изменился. «А еще я был у наших братьев в Аламуте». «Аламут? И как они?» Альтаир покачал головой. «Для них все кончено. Монголы, Хулагу-хана, разбили их и захватили крепость. Библиотека была уничтожена. Монголы, словно саранча, не колеблясь, двигаются на запад. Единственная наша надежда в том, что сейчас орден вернется и заявит, что Запад принадлежит ему. Мы должны стать сильнее. Но, возможно, пришло время жить среди обычных людей, а не в крепости вроде Масиафа». «Это правда ты?» – спросил Джемаль. «Тише», – зашипел Тирагани. «Мы же не хотим, чтобы его убили». Джемаль напрягся. «Тазим», – обеспокоенно воскликнул он. Тирагани усмехнулся. «От Тазима больше шума, чем дела. Он больше всего на свете любит доказывать свою правоту. Но ему также неприятно нынешнее положение дел, как и нам. Тем более он ушел раньше». Он повернулся к Альтаиру лицом, на котором не было и следа былого уныния. «У нас много работы». «Да», — согласился старик. «С чего же мне начать?» Джемаль снова переглянулся с Тирагани. Они встали и опустили на лица капюшоны. «С нас, Альтаир». Альтаир улыбнулся и встал. Может, он и выглядел как старик, но на ногах стоял крепко. Глава 55. Они вместе пошли к замку. «Вы говорите, они жестоки?» – спросил Альтаир. «Кто-нибудь из них поднимал клинок на невиновного?» «Увы, да», – ответил Джемаль. «Кажется, жестокость единственное, что доставляет им радость». «Тогда они должны умереть за то, что предали орден», — произнес Альтаир. «Но тех, кто не забыл кредо, надо пощадить». «Можете на нас положиться», — кивнул Джемаль. «Уверен, что смогу. А теперь ступайте. Я хочу все разведать сам, тем более, что я хорошо знаю Масиаф. Мы будем ждать вашего приказа». Альтаир кивнул и пошел к воротам. Держась в тени, он без труда миновал охрану, с сожалением подумав, что мимо настоящих ассасинов он бы не смог проскользнуть с такой легкостью. Прижавшись к стенам, окружавшим замок, он добрался до освещенного светом факелов поста стражи недалеко от ворот, где увидел двух офицеров. Альтаир прислушался к их беседе и почти сразу же понял, что перед ним люди, верные Аббасу. Аббас. Почему, подумал Альтаир, он миловал его? Скольких страданий можно было бы избежать, если бы Аббаса не было? Но, возможно, Аббас осуждено будет пожалеть, какую бы цену ни пришлось заплатить за это. «Ты слыхал, что говорят в деревне?» — спросил один из офицеров. «Про Аббаса и его кошмары?» «Нет. Нет», — первый заговорил тише. «Про Альтаира». «Альтаира? И что говорят?» «Говорят, что старый ассасин спас торговцев в долине, а еще что сражался с открытым клинком». Второй покачал головой и пренебрежительно выплюнул. «Сплетни. Я не верю ни единому слову. Правда это или нет, ничего не говори Аббасу. Он же параноик. Если Альтаир здесь, мы должны действовать. Отыскать его и убить, как мерзкого старого пса, каким он и является. Он, как и раньше, попытается взбудоражить людей, а потом заставит других отвечать за свои ошибки. Подорвет авторитет великого Аббаса. Аббас держит все в железном кулаке. Это все понимают». «Да, ты прав. Без контроля нет порядка. Альтаиру нужно было время, чтобы оценить ситуацию. Он знал, что Джамаль и Тирагани тенью следуют позади него. Казалось, только двое офицеров стоят сейчас между ними и крепостной стеной. А их разговор доказывал, что они разделяют взгляды Аббаса, взгляды, которые больше напоминали мировоззрение тамплиеров, чем ассасинов. Он тихо кашлянул и вышел на свет. Офицеры повернулись к нему. «Ты кто такой? Убирайся по-добру, по-здорову, старик!» Первый хрипло рассмеялся. «Может быть, прирежем его? Свиньи будут рады сажать его труп!» Альтер молча показал им левую руку, демонстрируя отсутствие пальца на левой руке. Офицеры отступили на шаг, обнажая ятаганы. «Узурпатор вернулся!» – прорычал второй офицер. «Кто бы мог подумать, спустя столько лет! Что тебя привело сюда?» «Собака вернулась к своей блевотине». «Вы слишком много болтаете», — сказал Альтаир. С быстротой неожидаемой от старика Альтаир выхватил скрытый клинок, прыгнул вперед и со смертельной точностью нанес два быстрых удара. Осторожно он шагнул к воротам, и, как казалось, не зря. Он увидел еще одного офицера, стоявшего по ту сторону ворот, и вовремя отступил в тень, прежде чем тот его заметил. За спиной Альтаира раздался слабый крик, и из темноты к офицеру подбежал молодой ассасин. Он что-то прошептал офицеру, и глаза у того расширились от смеси удивления и страха. Очевидно, что тела офицера, убитых Альтаиром, уже обнаружили, и его присутствие в замках больше не является тайной. Альтаир быстро сменил скрытый клинок на пистолет, который сам собрал по чертежам во время своего путешествия по Востоку. «Доложите Аббасу немедленно», — приказал офицер. И громко закричал. «Ассасины братства! Ко мне!» Альтаир стоял, обдумывая варианты, когда рядом раздался знакомый голос. «Наставник!» Обернувшись, он увидел Джамали и Тирагани. С ними были с полдюжины ассасинов. «Мы не успели спрятать офицеров, убитых тобою. Они были самыми жестокими в бане Аббаса», — быстро пояснил Джамаль. «Но мы привезли подкрепление. И это только начало». «Я рад», — улыбнулся Альтаир. Джамаль улыбнулся в ответ. За его спиной небольшой отряд ассасинов почти синхронно накинул на себя капюшоны. «Надо заткнуть его», — Тирагани кивнул на бушующего за воротами офицеров. «Разрешите, я сам», — сказал Альтаир. «Мне нужно тренироваться». Он смело шагнул навстречу офицеру-отступнику, но к тому на помощь уже бросились ренегаты. «Вот он!» — вскричал капитан. — «Убить его! Убить всех предателей!» «Думаю, прежде чем делать», — посоветовал Альтаир. «Каждое действие имеет свои последствия. Ты жалкий ублюдок. Сдавайся или умри». «Ты мог бы остаться в живых, друг», — вздохнул Альтаир. И его товарищи вышли из темноты. «Я тебе не друг, старик», — огрызнулся капитан, бросился на Альтаира и ударил его мечом раньше, чем тот, казалось, был готов к нападению. Но Альтаир был готов. Бой был коротким и кровавым. Когда он закончился, капитан и большинство его людей были уже мертвы. «Идите за мной в замок», — позвал Альтаир. «Не проливайте крови без необходимости. Помните о кредо». Пройдя через ворота, они столкнулись с еще одним офицером в черно-серых одеждах. На поясе у него в свете факелов блестела эмблема ордена. Он был стар. На вид ему было около 50. «Альтаир ибн Лахат», — сказал он бесстрашно. 20 лет прошло с тех пор, как мы в последний раз встречались в этих стенах. 20 лет, которые были более благосклонны к тебе, чем к нашему ордену». Он помолчал. «Аббас многое нам рассказывал. Про высокомерного Альтаира. Альтаира-обманщика, Альтаира-предателя. Но я никогда не верил его словам. И сейчас перед собой вижу мастера Альтаира, и я покоряюсь тебе». Он шагнул вперед, протянул руку, и Альтаир крепко ее пожал, обхватив за запястье по римскому обычаю. Другие ассасины, очевидно подчиненные офицера, выстроились позади него. «Нам нужна ваша мудрость, мастер. Сейчас даже больше, чем когда-либо». Он обернулся к своему отряду. «Наш наставник вернулся». Солдаты убрали мечи в ножны и накинули капюшоны. а потом, объединившись с отрядом преданных Альтаиру ассасинов, направились в сторону темных сторожевых башен Масиафа. Глава 56. Но едва они вошли во двор замка, как появился сам Аббас с отрядом верных ему ассасинов. Альтаир сразу узнал бывшего друга, но теперь это был старик с запавшими глазами и впалыми щеками, испуганный и зависимый. «Убейте его!» – проревел Аббас. «Убейте его немедленно!» Но ассасины заколебались. «Чего ж вы ждете?» – закричал Аббас. И голос у него дрогнул от напряжения. Ассасины замерли в нерешительности, смотря на своих товарищей позади Альтаира. «Глупцы! Он вас околдовал!» «Ни шага!» Аббас посмотрел на них, сплюнул и убежал в башню. Ассасины безмолвно стояли напротив своих братьев. В напряженной тишине Альтаир поднял левую руку, изувеченную во время посвящения в члены братства. «Нет никакого колдовства», — просто сказал он, — «и нет волшебства. Поступайте так, как велит вам ваша совесть. Смерть и так слишком долго жила здесь. У нас есть другие, настоящие враги. Мы не можем себе позволить сражаться друг против друга». Одна из защитниц Аббаса, которую силы заставили подчиняться, скинула капюшон и, шагнув вперед, опустилась перед Альтаиром на колени. «Наставник», — поприветствовала она. К ней присоединилась другая. «С возвращением», — добавила девушка. «Я буду сражаться за вас», — проговорила третья. «И за орден». Другие быстро последовали их примеру, поприветствовав Альтаира как давно потерянного брата и обняв недавних противников. Лишь немногие, выплюнув оскорбление, ушли вслед за Аббасом. Альтаир вошел в башню во главе своего отряда. Они остановились в огромном зале. Аббас в окружении верных ему изгоев стоял на широкой лестнице. Копейщики и лучники расположились на галерее. Альтаир спокойно посмотрел на них. Под его взглядом ассасины и изгои затрепетали, но не отступили. «Отзови своих людей, Аббас», — приказал он. «Никогда. Я защищаю Масиаф. Ты в моем месте поступил бы иначе. Аббас, ты уже осквернил все наши идеалы и растерял все, что у нас было. Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы. Как и ты», — огрызнулся Аббас. «Ты потратил жизнь, пялясь в проклятое яблоко и мечтая только о своей славе». Альтаир шагнул вперед. Ему навстречу наперевес ринулись два копейщика. «Аббас, я правда много узнал о яблоке, о жизни и о смерти, о прошлом и будущем», — он промолчал. «Я сожалею, мой старый друг, но, похоже, у меня нет выбора, кроме как показать тебе кое-что. Я верю, что иначе тебя ничто не остановит. Ты никогда не изменишься и не увидишь свет, даже если он будет перед твоим носом». «Убейте предателя», — закричал в ответ Аббас. «Убейте их всех и бросьте тела в ненавозную яму». Люди Аббаса напряглись, но не напали. Альтаир знал, что пути назад нет. Он поднял руку с пистолетом, прицелился и выстрелил в человека, который десятилетия назад был некогда его лучшим другом. Когда пуля попала в цель, Аббас пошатнулся. В его взгляде читалось недоверие и удивление. Он судорожно вздохнул и качнулся, тщетно ища поддержку, но никто ему не помог. А потом он упал, покатился по ступеням вниз и замер у ног Альтаира. Ноги у Аббаса были переломаны и торчали под немыслимыми углами. Но он был все еще жив. Пока еще. Аббас с трудом сумел приподняться и посмотреть в глаза Альтаиру. «Я никогда тебя не прощу, Альтаир», — прохрипел он. «За ложь, которую ты говорил о моей семье, о моем отце, за унижение, что я вынес». Альтаир посмотрел на него, и Аббас увидел сожаление в его глазах. «Аббас, я не лгал. Когда мне было 10 лет, твой отец пришел ко мне. Он рыдал и умолял меня простить за то, что он предал мою семью». Альтаир помолчал, а потом перерезал себе горло. Аббас смотрел ему в глаза, не говоря ни слова. Но на его лице отразилась боль человека, столкнувшегося с истиной, которую он не мог вынести. «Я смотрел, как умирает у моих ног», — продолжал Альтаир. «И я никогда этого не забуду». Аббас в агонии простонал. «Нет. Он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Аббас знал, что не выживет. Свет в его глазах уже гас, когда он сказал: «Я надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я вижу отца и узнаю его в последнем дне». Он закашлялся. Тело болезненно задергалось. Когда он снова смог говорить, голос у него хрипел, но в нем не слышалось ни капли раскаяния. «И когда придет твой час, Альтаир, я отыщу тебя, и тогда не будет никаких сомнений». Руки Аббаса ослабли. Тело упало на пол. Альтаир, опустив голову, стоял над ним в окружавшей их тишине. Никто не шевелился, кроме теней, пляшущих в мерцающем свете факелов. Глава 57. Когда Эцио пришел в себя, он боялся, что солнце давно встало, но увидел, что небо на востоке окрашено бледным оттенком красного, а солнце еще не успело осветить низкие холмы Азии, которая лежала по ту сторону от города. Усталый, опустошенный полученной информацией, Эцио отправился сперва в убежище ассасинов, где передал ключ Азизе. Когда он почти инстинктивно пошел в магазин Софии, ноги его нещадно болели. Было еще слишком рано, но он звонил в колокольчик, пока не разбудил Софию, спящую на втором этаже. Эцио надеялся, что она обрадуется его появлению, или хотя бы новой книге. Но, откровенно говоря, он слишком устал, чтобы серьезно заботиться о том, как отреагирует женщина. Ему хотелось только лечь и немного поспать. Тем более Эцио помнил, что днем должен встретиться с Юсуфом на рынке специй, и перед этим нужно было отдохнуть. Эцио также с нетерпением ждал новостей о корабле, который должен был доставить его в Мессину, откуда он отправится на север в Каппадокию. Эцио знал, что в этом путешествии ему понадобятся все его силы. Когда Эцио, отдохнувший пару часов, добрался до рынка, где шла торговля специями, там уже было множество людей. Он протолкался через толпу, собравшуюся у прилавков. И тут в нескольких ярдах впереди увидел вора, схватившего большой, увесистый мешочек специй. Когда торговец попытался его остановить, вор сильно его ударил и побежал прочь. К счастью, бросился он в сторону Эцио. С невероятной скоростью и ловкостью пробираясь через толпу, когда вор пронялся с Эцио, ассасин подцепил его крюком-ножом и сбил с ног. Вор выронил мешочек и поднял глаза на Эцио. Едва увидев взгляд ассасина, вор отказался от мысли вступать в драку. Подскочил и скрылся в толпе, словно крыса в норе. «Благодарю», — сказал торговец, когда Эцио отдал ему мешок со специями, шафран. «Вы спасли меня от огромных убытков. Может быть, вы согласитесь принять?» Но Эцио уже заметил в толпе Юсуфа. Покачав головой и улыбнувшись торговцу, ассасин направился к своему помощнику. «Какие новости?» «Нам сообщили по большому секрету, что твой корабль готов к отплытию», — ответил Юсуф. «И я не знал, что ты собираешься нас покинуть». «Обо мне все знают?» — спросил Эцио, рассмеявшись. Он был рад, что Сулейман сдержал слово. «Шпионы молодого принца почти так же хороши, как наш», — отозвался Юсуф. «Думаю, он послал людей ко мне, потому что знал, что ты занят». Эцио вспомнил о двух часах, проведенных в компании Софии, и порадовался, что отправился именно к ней. Он не знал, когда снова сможет ее увидеть, и сможет ли. И все же он не осмелился рассказать ей о своих чувствах, которые уже было трудно скрывать. Неужели его долгие поиски любви наконец подошли к концу? Если так, то они этого стоили. Но сейчас у нее на уме были более неотложные вещи. «Мы надеялись, что сможем починить твой сломанный клинок», — продолжил Юсуф. «Но лучший оружейник сейчас в Салоннике и вернется не раньше следующего месяца. Оставьте клинок себе, а когда его починят, добавьте свой арсенал», — сказал Эцио, — «в обмен на крюк-нож. Это более чем справедливый обмен. И я рад, что ты его оценил. Я видел, как ты обошелся с вором, и подумал, что ты мастерски научился с ним обращаться. Без него я бы не справился». Мужчины одновременно улыбнулись. А потом Эцио снова стал серьезным. «Надеюсь, пункт назначения моего корабля неизвестен». Юсуф коротко рассмеялся. «Не волнуйся, брат. Капитан твоего корабля наш друг. Ты сам его знаешь». «И кто же он?» «Пири Рейс. Гордись». Юсуф помолчал, а потом продолжил обеспокоенно. «Но вы никуда не поплывете. Пока что». «О чем ты?» Янычары протянули цепь через устье Золотого Рога и объявили полную блокаду, пока тебя не поймают. Юсуф помолчал. Пока цепь поднята, ни один корабль не покинет бухту. Эдсо ощутил гордость. Хочешь сказать, они подняли цепь только из-за меня? Юсуф улыбнулся. Отпразднуем это позже. У меня для тебя подарок. Он завел Эдсо в неприметный альков, достал бомбу и осторожно отдал другу. Осторожно. Она в 50 раз мощнее наших обычных бомб. Спасибо. Тебе лучше собрать своих людей. Это позволит отвлечь внимание. Держи, еще две дымовые бомбы. Они тоже будут для тебя полезны. Хорошо. Я знаю, что делать. Уверен в этом. Напряжение так и висит в воздухе, пошутил Юсуф. Я займусь башней на южном берегу. Это ближе. Я отыщу тебя на причале и покажу корабль. Эдсо усмехнулся. И тебе удачи, друг мой. Юсуф собирался уходить, когда Эдсо остановил его. Юсуф, подожди. Еще одна просьба. Да, я слушаю. Одна дама держит книжный магазин в старой лавке Пола. Зовут ее София. Присмотри за ней. Она приятная женщина. Юсуф понимающе посмотрел на него и кивнул. Даю слово. Спасибо. Ну а теперь за работу. Раньше начнем, раньше закончим. Осторожно убрав бомбу в сумку и сунув двумя шашки за пояс, Эдсо сменил скрытый клинок на пистолет и поспешил на север, к башне Галата, на другой стороне рога. Огромная цепь была переброшена между берегами. Там он нашел Юсуфа. Лучники на местах. Они прикроют твой побег, сообщил он. Смотри туда, на ту сторону гавани. Видишь красный доу со свернутым белым парусом и серебряными флагами? Это корабль Пири. Он готов к отплытию. Ждут только тебя. Вокруг башни было открытое пространство, окруженное валами, с двумя сторожевыми башнями, с вершин которых вниз к пристани были натянуты веревки. Эдсо заметил, что на одной из башен установлено орудие. Массивный огнемет был уже нагрет и готов к бою. Рядом крутился орудийный расчет из трех человек. Вокруг самой башни стояли на постах османские стражники. Эдсо было необходимо расправиться со всеми, прежде чем он сумеет заложить бомбу, которую дал ему Юсуф. Поэтому ассасин мысленно поблагодарил друга за дымовые шашки. Укрыться было негде, и Эдсо стремительно и без колебаний бросился в атаку. Когда стража его заметила, то подняла крик, и осман навалились на ассасина. Эдсо замер, позволяя противникам подойти поближе. Натянул шарф на нос и рот, низко опустил капюшон. Когда османы оказались совсем рядом, Эдсо вытащил из-за пояса дымовые бомбы и кинул их в обе стороны. Шашки взорвались, повалил густой серый дым, мигом вскрывший стражников. Пользуясь их замешательством, Эдсо, прищурившись, чтобы уберечь глаза от дыма, выхватил саблю и прирезал беззащитных солдат, которые шатались дезориентированные ниоткуда взявшимся туманом. Эдсо приходилось действовать быстро, потому что с Босфора дул легкий ветер, грозивший разогнать дым, и вскоре ассасин справился со своей работой. Эдсо поместил бомбу у подножия башни, прямо над первым звеном массивной цепи, которая тянулась дальше к лебедке. Отступив к воде, Эдсо достал пистолет и выстрелил в бомбу, поджигая ее, а сам спрятался за большую железную швартовую тумбу. Взрыв был невероятно силен. Грязь и камни разлетелись в разные стороны. Цепь лопнула и со свистом пролетела над головой Эдсо в воду, ломая мачты кораблей. Эдсо увидел, как покачнулась сама башня. Мгновение она стояла неподвижно, а потом обрушилась вниз градом избитого кирпича и пыли. Чуть позже на площадь, где находился Эдсо, который рискнул выбраться из укрытия, кинулся взвод янычаров. Он увернулся от них и с помощью крюка-ножа влез на сторожевую башню с восточной стороны. Наверху оказался стражник, которого ассасин столкнул вниз. После этого Эдсо зацепился крюком за веревку, тянувшуюся вниз к огнемету на пристани. Но спуститься не успел. Увидел, как янычары накладывают стрелы на луки. Прицелиться и выстрелить они не смогли, попав под град стрел, пущенных ассасинами. Другие ассасины ворвались на площадь перед разрушенной башней, добивая янычаров. которые выжили при обстреле. Был среди них и Юсуф, который поднял голову, крикнул Эцу: «Запомни, Красный Доу, корабли между ним и тобой вооружены. Они попытаются остановить вас, если смогут». «Я с этим разберусь», — мрачно отозвался Эцу. «Мы зачистим доки». Эцу спрыгнул с башни, заскользил по веревке на крюке и спрыгнул рядом с огнеметом. Солдаты из орудийного расчета направили огнемет на ассасинов, сражавшихся у башни. Одного из солдат Эцу столкнул в воду. Упав туда, солдат попал между двух барж и был раздавлен. С другими Эцу расправился с помощью крюка-ножа. Эцу осмотрел огнемет, изучая механизм. Основание орудия вращалось поворотом ручки на левой стороне огнемета. Пушка была изготовлена из латуни. Дуло в форме львиной головы. Из пасти слегка выступала бронзовая трубка. На краю находился кремень, из которого с помощью спускового механизма выбивались искры. С помощью этого же механизма наружу из нагретого бака в основании пушки выпускались находящиеся под давлением эфирные пары. От разрушенной башни с самой гущей боя донесся голос Юсуфа. «Отлично! Жечь корабли греческим огнем! Мне нравится ход твоих мыслей, Эцу!» По другую сторону рога османская стража притащила две пушки, которые навели на ассасинов. Одновременно с этим Эцу развернул и навел огнемет на ближайшие корабли. Он увидел, как из двух пушек повалили клубы дыма. Вслед за этим орудия громыхнули. Первое ядро упало в воду, окатив Эцу водой. Но второе с грохотом обрушилось на пристань. Пристань выдержала. Эцу встал поудобнее и нажал на спуск. Из дула с ревом вырвался длинный язык пламени. Эцу направил его на палубу трех кораблей, стоявших между ними и Доу Пири. Пламя мгновенно охватило суда. Эцу жал на гашетку, пока не закончились пары в баке, а потом, оставив орудие, перепрыгнул с причала на одну из барж. Пробежав по ней, он перескочил на первый из горящих кораблей, влез на палубу с помощью крюка-ножа и ловко вернулся от пары моряков, бросившихся к нему с оружием. С горящей палубы Эцу перебрался на фок-мачту и успел перескочить вниз, на следующий корабль, за мгновение до того, как первый корабль затрещал и, охваченный пламенем, начал тонуть. Второй корабль тоже полыхал и с минуты на минуту должен был погрузиться в воду. Эцу кинулся к носу, растолкав по пути паникующих моряков. Пробежал по бушприту и перескочил на третий корабль. Пламя на нем уже потушили, и теперь моряки наводили пушки на Красный Доу, находящийся в 20 ярдах от них. Ассасин увидел, как Пири отдает приказ отплывать, и как матросы лихорядочно ставят паруса, надеясь поймать попутный ветер и уплыть с линии обстрела. Эцу позвал к себе ассасинов братства и, оглянувшись через плечо, увидел, что они уже собрались сзади, готовые к атаке. Ассасины бесстрашно напали на моряков, и после кровавого и ожесточенного боя, в котором пало несколько из братьев, одержали верх над экипажем корабля. На Красном Доу Пири поднял вверх руку, приказывая остановить отплытие, и что-то крикнул Эцу. Но голос его потонул в шуме. Эцу, встав у борта, выстрелил из арбалета в сторону Доу. Болт, привязанный к нему веревкой, вонзился в мачту. Эцу с помощью крюка-ножа заскользил по веревке над бушующими водами залива. Ассасины, оставшиеся на корабле противника, прокричали ему вслед пожелания удачи, после чего спустили на воду шлюпки и отплыли к берегу. Эцу, пытавшийся отдышаться, отсалютовал им. Суставы у него мало сныли. Тут его окружили люди Пири, которые, осмотрев раны ассасина, проводили его в рубку, где уже ждал Пири. «Ты вовремя», — проговорил Пири Рейс, ухмыляясь в бороду. Впрочем, улыбка не скрывала его беспокойства. «Да, извини за задержку». Матросы на носу уже поднимали якоря. И спустя мгновение Доу, поймав ветер, медленно и беспрепятственно поплыл между горящих кораблей. Ветер, подгоняющий Доу, перекидывал пламя на соседние корабли, которые стояли слишком близко друг к другу. «К счастью, я стоял с наветренной стороны», — сказал Пири. «Я полагаю, ты все рассчитал заранее». «Естественно», — подтвердил Эцу. «Хорошо», — кивнул Пири, когда на горизонте исчезли Рок и Босфор, и развернул Доу на юг. «Это будет интересная повестка». Часть вторая. Глава 58. В Мерсине Эцу пришлось покинуть турецкого адмирала. Море сверкало под лучами солнца. Пусть Аллах защитит